Часть третья. Бархатная маска. 1670 год. Глава 11. Истинный друг. Сильви прощалась с имением Фансом. Опираясь на руку Персеваля, она совершала последнюю прогулку по саду, прежде чем пройтись по комнатам замка и проститься со слугами. Апрель выдался необыкновенно теплым и солнечным. Природа торжествовала. Благоухала сирень, яблони, и вишни покрылись белым цветом. Каждая свежая травинка, казалось, излучала радость от того, что вылезла из земли и снова потянулась к свету. По пруду бежала легкая рябь от игривого ветерка. Вода искрилась, словно кто-то на дне запускал фейерверки. Увы, вся эта прелесть не могла рассеять горе двоих людей в трауре, не замечавших почти ничего вокруг. Персеваль видел, как по лицу его спутницы сбегают слезы. Он еще сильнее сжал ее руку. — Давайте возвращаться. Вы напрасно себя терзаете. — Возможно. Но я прожила здесь столько лет, что просто обязана поблагодарить всю эту красоту и проститься с ней. Конечно, мне невыносимо осознавать, что она уже никогда не будет принадлежать моему Филиппу. Он так любил Фансом. У меня разрывается сердце при мысли, что ему уже не суждено наслаждаться этим покоем, что его тень не потревожит будущих владельцев. Разве могли мы вообразить всего 10 месяцев тому назад, что негодяй Сен-Реми добьется своего, и что Кольбер, действующий согласие короля, поддержит его требования в судах? Это тем более поразительно, что Бофор и Филипп признаны погибшими исключительно по докладу этого же человека. Никто не знал, что он отплыл вместе с флотом в качестве добровольца под вымышленным именем. В начале февраля Сен-Реми возвратился из Константинополя, где лечился после ранения и пленения на острове Канди, а затем был освобожден самим султаном Мехмедом IV, передавшим с ним послание французскому королю, в котором говорилось, что герцог де Бофор был пленен в бою и обезглавлен. Сен-Реми якобы опознал его голову среди прочих русоволосых голов, предложенных ему для обозрения. Новость об этой смерти, в которую французы, в первую очередь парижане, никак не могли поверить, прибавлялись самыми невероятными слухами. Была встречена при дворе надлежащим образом, был объявлен траур. В соборе Парижской Богоматери устроена прощальная церемония у пустого катафалка. Все это усугубило горе Сильви. Если раньше у нее теплилась надежда, что ее сын и друг, считавшиеся пропавшими без вести, каким-то образом выжили, то теперь эта надежда испарилась. Раз Бофор погиб, значит и Филипп, не отходивший от него ни на шаг, не мог увернуться от атаманского меча. Однако ей предстояло спуститься еще на одну ступеньку вниз, в бездну отчаяния. Ввиду прерывания рода герцогов де Фансомов, королевская канцелярия, посоветовавшись с парламентом и приняв во внимание имеющиеся документы, постановила присудить этот титул господину де Сен-Реми, дабы исправить несправедливость, жертвой которой он был, и наградить за услуги, оказанные короне. Новый удар, нанесенный герцогине, возмутил Д'Артаньяна. Давно зная от нее, что представляет собой в действительности Сен-Реми, которого Он видел у короля, он не сдержался и высказал свое отношение к происходящему Людовику, причем сделал это с присущей ему грубоватой откровенностью. «Мне неизвестно, государь, чем провинилась перед вашим величеством госпожа де Фонсон, но ее проступок был, видимо, очень тяжким, раз изгнание ее самой, а затем гибель ее сына, не показались вам достаточной карой. Иначе зачем было ее обирать?» «Во что вы вмешиваетесь, Д'Артаньян?» — гневно вскричал король, ничуть, впрочем, не напугав своим гневом бравого мушкетера. «Я просто передаю то, что говорят добрые люди. Впрочем, в этом дворце таких еще надо поискать. Царедворцы, те захлопают в ладоши и поспешат наговорить комплиментов новому герцогу, но я-то знаю, как бы к этому отнеслась ваша августейшая матушка. Оставьте в покое мою мать. Призывая в свидетели ее память, вы делаете не самый лучший выбор». Спохватившись, что фраза прозвучало странно, король закончил: «Вы ошибаетесь. Нищета герцогини не грозит. Ей оставят наследство, доставшееся после гибели мужа, и замок Конфлан, принадлежность которого ей не вызывает сомнения. Это облегчит ее ссылку, ведь она сможет проживать совсем рядом с Парижем. Слишком скромная компенсация за кровь, пролитую покойным маршалом и ее сыном. Передать титул этому ничтожному соискателю, хотя вашему величеству известно, что он покушался на жизнь Филиппа, с тех пор он искупил свою вину. И довольна об этом. Цените мою снисходительность, капитан. За вашу непочтительность вы поплатитесь всего лишь месячным арестом. За это время успеете остыть, ибо на сегодня вы, по-моему, не в меру горячи». Д'Артаньян не стал противоречить. Он знал, что натянутый тон короля предвещает вспышку ярости, и опасался не столько за себя, сколько за Сильви, которая могла бы пострадать из-за его заступничества. Прежде чем подвергнуть себя самого домашнему аресту, он передал командование лейтенанту и нанес короткий визит в Пале-Рояль. Однако Мари не застал. Она отправилась молиться кармелиткам на улицу Блуа. Зато мадам оказала ему любезный прием. «Я передам Мари, что вы хотели ее повидать. Смерть брата стала для нее жестоким ударом, и она будет признательна вам за попытку отстоять интересы ее семьи. Королю случается проявлять непонятную жестокость. А ведь всем известно, что он нередко бывает и удивительно добр». Однако Д'Артаньян уже не верил в доброту Людовика XIV. Добравшись до своего жилища, он вооружился пером и написал Сильви длинное письмо, где высказал все, что накопилось у него на сердце, заверив, что она может всегда рассчитывать на его преданность. Сильви и Персеваль возвращались с прогулки по саду. Во дворе слуги грузили два экипажа, но появление новой дорожной кареты заставило их отвлечься. Один опустил подножку, другой распахнул дверцу. Раздались радостные возгласы, из кареты вышла стройная светловолосая девушка, тоже в скорбном траурном одеянии. Ее тотчас узнали. «Боже!» — воскликнула Сильви. «Мари!» Мари дотрагивалась до ладоней людей, тянувшихся к ней, словно в надежде на добрые вести. Потом кто-то указал ей на сад и, видимо, сказал о гуляющих. Мари, подобрав юбки, устремилась к ним. Не добежав трех шагов, она остановилась. «Матушка!» — молвила она голосом, искаженным волнением. — Я приехала просить у вас прощения. Она уже хотела упасть на колени, но Сильви не позволила ей этого сделать. Охваченная радостью, какую уже не чаяла испытать, она раскрыла дочери объятия. Бледность Мари и страдание, запечатлевшееся на ее прелестном лице, свидетельствовали, что она тоже нуждается в утешении. Мать и дочь долго стояли, обнявшись, осыпая друг друга поцелуями и не стесняясь слез. — Я давно тебя простила, — прошептала Сильви. — Увидеть свою доченьку? Разве я могла об этом даже мечтать? Ах, Мари, ты сама не знаешь, какую радость доставила своим возвращением. — Ты обрадовала всех нас, — вставил Рагнель. — Хотя я и не сомневался, что ты не сможешь не приехать, не сможешь не разделить с матерью эти страшные часы. Персеваль тоже обнял Мари, однако проявленная им при этом сдержанность не прошла мимо ее внимания. — Вы меня не простили? — спросила она печально. — Я не буду более непримирим, чем твоя мать, хотя мне сейчас больнее, чем ей. Пусть я и люблю тебя по-прежнему. Когда мы томились в неведении о твоей судьбе, она чуть не скончалась от тревоги. А когда мы все узнали, она помешала мне отправиться к тебе, чтобы высказать в присутствии мадам, что я о тебе думаю. В сущности, она была права. Я бы только все усугубил. Теперь я счастлив. Мы все забудем. Но известно ли тебе, что уже через час мы уезжаем? Я обратила внимание на приготовление, но отчего такая спешка? Куда вы направляетесь? Не хотим дождаться, пока новый хозяин выставит нас из пределов своих владений, — объяснил Персеваль с горечью. Мы переезжаем в Конфлан. Единственное, что король милостиво соизволил сохранить за твоей матерью. Да и то потому, что замок принадлежит ей самой, ибо она еще в детстве получила его в дар от покойной герцогини Вандомской. Да хранит Господь ее душу! Произнося эти слова, шевалье снял шляпу. Сильви всхлипнула. Герцогиня Франсуаза скончалась в сентябре в своем старом особняке в предместье Сент-Оноре, куда возвратилась после отплытия флотилии, чтобы быть поближе к новостям. Ей уже исполнилось 70, и она не выдержала известия о смерти сына, как его не выдержал ее старший сын Луи де Меркер, кардинал-герцог Вандомский, который, как рассказывали, был совершенно раздавлен трагическим известием. К страданиям Сильвии прибавила скорбь по женщине, заменившей ей мать, которую она по причине ссылки не смогла навестить на смертном одре. Мари нежно взяла мать под руку и медленно повела ее к дому. — Бедная герцогиня, — прошептала она, — можно подумать, что над Вандомами навис злой рок. — О да, — молвил Персеваль. — Она пережила троих детей. Что может быть трагичнее этого? Да сохранит Господь двоих мальчиков, которым предстоит приумножать славу этого гордого рода, молодого герцога Луи Жозефа, ему только исполнилось 16, и счастливчика Филиппа, вернувшегося с Канди невредимым. Он, впрочем, горько оплакивает ненаглядного дядюшку. Эта смерть многих оставила безутешными, — тихо сказала Мари. Труднее всего смириться с мыслью, что его уже не придется увидеть, что жизнь пройдет без него. — Ты все еще любишь его, — прошептала Сильви, беря дочь за руку. Не надо было возвращать ему его слово. Нет, я поступила правильно, иначе он бы меня возненавидел. Персеваль поспешил сменить тему, чтобы разрядить обстановку. Наш отъезд, видимо, нарушает твои планы. Ты собиралась пробыть здесь несколько дней? Нет, я только заглянула сюда ради примирения с вами, прежде чем пересечь море, которое всегда полно сюрпризов.